Пообщаться с братом я сумела только через 4 часа. Я трижды посылала ему сигнал, но он на него не отвечал. Это вселяло надежду, что Елисей ошибся, и Яр по-прежнему находится в Доливии. Днем хозяин обычно загружал его работой, поэтому беседовать мы могли не раньше полуночи. В этот же раз мне пришлось еще и обстоятельно поговорить с Филиппом, но прежде напоить сладким чаем, чтобы окончательно привести его в себя. «Я правильно понял, этот человек приходил, чтобы увезти тебя домой?» — спросил историк, когда мы сидели в кухне. «Он сказал, что вы с братом амнистированы». «Ага», — кивнула я, — «в обмен на помощь будущему государю». «Обалдеть! Это как оживший сон писателя-фантаста, когда к тебе запросто так является пришелец из другого мира. Знаешь, пока ты с ним разговаривала, я почувствовал себя плохо. Сознание затуманилось, появилось ощущение, будто я вот-вот упаду в обморок». «Да, я это видела». «Все, о чем говорил этот Елисей, воспринималось будто сквозь толщу воды. Я не уверен, что адекватно понимал его слова». «С менталистами общаться опасно», — усмехнулась я. «Они все время норовят залезть собеседнику в голову». «Он что, пытался меня заколдовать?» «Не пытался, а заколдовал. Когда магия подавляет волю, как раз и возникают такие неприятные ощущения». «С ума сойти! Ну зачем ему это понадобилось?» «Вообще-то Елисей был с тобой максимально честен. Он же сказал, ему требуется деактивировать кольцо. Видишь ли, в чем дело. Пока перстень активен, я остаюсь привязанной к нему и к человеку, который им владеет. Прописать мою амнистию на бумаге — только полдела. Надо еще снять тюремные чары. Это возможно только в двух случаях. Если заклятие развеется само, или если его развеет хозяин артефакта. Елисей хотел, чтобы ты меня освободил и применил чары, дабы ты сделал это без возражений». «Почему же ты ему помешала? Разве тебе не хотелось освободиться пораньше?» «Конечно, хотелось. Но мне не понравилась причина, по которой нас с братом решили вернуть из ссылки. У любой палки, как известно, есть два конца. С одной стороны, амнистия меня ни к чему не обязывает, я могу наплевать на царские ожидания и остаться на земле. С другой же стороны, моя свобода развяжет руки людям, с которыми я не хочу иметь ничего общего. И это чревато неприятными последствиями». «Хочешь сказать, Елисей мог увести тебя внафь силой?» «Елисей бы точно не смог», — усмехнулась я. «А вот его друзья — очень даже. Если они явятся сюда толпой, мне придется покориться. Словом, торопиться на волю я пока не буду. Мало ли, что меня там ждет». Суворин несколько секунд молча о чем-то размышлял. «Так ты, выходит, принадлежишь к Нави и аристократии?» — негромко произнес он. «У тебя, наверное, и титул есть?» «Нет», — я слабо улыбнулась. «В моей стране титул имеется только у царя, у остальных — должности. У меня ее не было». «А у твоего отца?» «У отца должность была», — взгляд Филиппа стал вопросительным. «Мужчины моего рода на протяжении многих столетий входили в ближний чародейский круг государя», — объяснила я. «Для колдуна это вершина карьеры. Она открывает доступ ко всему, чего пожелает душа. К инновационным изобретениям, сильнейшим магическим артефактам, богатству, лучшим в стране целителям и педагогам, а также к законотворчеству и управлению страной. Мой отец тоже входил в этот круг. Он был умным человеком и могущественным магом. Его уважали, Филипп. К его мнению прислушивались до определенного момента. Так вышло, что отец не одобрял политику царя Епифана». «Это того, который умер нынешней ночью?» «Да. Епифан происходил из древнего рода драконов-оборотней. Его предки были мудрыми, талантливыми правителями, а родственники стояли во главе двух соседних стран. Епифан на их фоне выглядел, мягко говоря, не очень. Ему больше нравилось устраивать шумные пиры, чем заниматься государственными делами. Ими фактически занимался ближний чародейский круг. Собственно, ничего против этого колдуны не имели, пока Епифан не попал под влияние троюродного брата Алирея, государя соседней страны. Отец говорил, Алирей задумал объединить под своим началом все царства, в которых правили его родичи. Сначала он навязывал им свою волю во внешней политике, а потом начал откровенно вмешиваться во внутренние дела. Епифан называл это добрыми советами и слушался их без всяких возражений. Еще бы, ведь Алирей — его любимый брат, который печется исключительно о семейном и государственном благе. В итоге мы перенесли на территорию этого прохвоста несколько крупных артефакториев и эгрем, передали под его контроль два важных торговых тракта и даже подарили большой кусок одного из самых плодородных регионов страны. Последнее вызвало серьезное недовольство не только среди магов, но и среди простых подданных. Отец инициировал собрание ближнего круга и призвал колдунов опротестовать решение Епифана. Маги тоже были недовольны советами Алирея, но выступить против приказов царя не решились. Каждый из них приносил Епифану присягу, и его воля была для них высшим законом. Ворона Вороновича поддержал только один чародей. Они попытались объяснить царю, что его троюродный брат действует исключительно в своих интересах, и в тот же день были изгнаны из дворца. «Твоего отца исключили из ближнего круга?» «Да, и его друга тоже». Они удалились в свои усадьбы, но ждать, когда Епифан подарит брату все царство, не стали. Они собрали верных людей и начали готовить государственный переворот. Кого же им хотелось посадить на престол? Уж не твоего ли папу? Что ты? Отец к высшей власти никогда не стремился. Нового государя утвердил бы ближний круг. У ворона, конечно, тоже был кандидат, но мне о нем известно немного. Понятно. Продолжай, пожалуйста. Среди верных людей, готовивших переворот, был лучший друг отца, Усыня Роденевич, богатырь, один из царских военачальников. Постой-ка, богатырь? Человек, способный руками валить деревья и горы? Только не говори, что удивлен. На земле о них сложено множество сказаний. Вот именно. У дядьки Усыни имелся сын Милослав, мой, с позволения сказать, друг детства. Когда-то давно отцы мечтали нас поженить. О! Милослав, я и мой брат должны были тоже принять участие в мятеже, но не сразу, а чуть погодя, после того, как отцы возьмут столицу и свергнут Епифана. Нам следовало остановить войско его родичей, которое бы отправилось ему на помощь. Однако Милослав вступил в игру чуть раньше. За несколько недель до восстания он явился в царский дворец и обо всем доложил сначала министрам, а потом и самому Епифану. Восстание, соответственно, провалилось. Отец Милослава погиб в бою. Мой родитель и его друг-чародей отправились на плаху, мы с братом в ссылку, а сам Милослав во дворец на хорошую теплую должность. Сейчас этот человек является первым министром, и именно он подписал приказ о моей амнистии. Теперь ты понимаешь мои сомнения? Суворин вздохнул и задумчиво потер виски. «Мы считали Епифана слабым и легкомысленным правителем», — сказала я. «Страшно представить, каким дуралеем является его сынок, если ближний чародейский круг не хочет ему подчиняться». Возникает закономерный вопрос. «Для чего мне ввязываться в эту грязь?» «Как же скучно я живу», — покачал головой Филипп. «Копошусь, как навозный жук, вокруг коттеджа, а в соседней реальности идет эпоха дворцовых переворотов. Кстати, Верене, Елисей что-то говорил о твоем брате, будто он уже находится в Нави. Я уверена, Ярополк тоже получил предложение о сотрудничестве. Надо спросить, что он об этом думает». «В каком смысле спросить? Ты что же, можешь ему позвонить или отправить сообщение?» «Вроде того», — уклончиво ответила я. «У нас есть свои магические средства связи». «И часто вы разговариваете?» «В последнее время, да». «Послушай, Веринея», — Суворин снова потер виски, «может такое быть, что твои сограждане силой деактивируют перстень и силой уведут тебя вновь?» «Сомневаюсь», — усмехнулась я. «Такими методами союзника не приобрести, а им нужен именно он. Но я не удивлюсь, если они попытаются поговорить со мной снова. До венчания наследника осталось всего 2 недели, а значит, времени на сбор войска у них совсем мало». Ярополк связался со мной сам. Когда на улице стало вечереть, я ощутила в районе груди знакомое беспокойство, а потом настойчивое желание зажечь переговорную свечу. Суворина дома не было. Он сообщил, что желает подышать свежим воздухом, и ушел в магазин за продуктами. Я поспешно уселась перед зеркалом, поставила у стекла магический огонек. Мое отражение нетерпеливо дрогнуло, и вместо него появилось лицо брата. Яр выглядел необычно. На его бледных щеках играл румянец, волосы были вымыты и подстрижены, небрежная щетина превратилась в аккуратную бородку. На плечи вместо драной рубахи был надет зеленый кафтан с серебряными галунами. За спиной брата угадывались очертания широкой кровати и больших настенных часов, коих в крошечной каморке, где он ночевал последние 30 лет, никогда не водилось. «Ярополк!» — ахнула я. «Ты в Нави?» «Как видишь, сестрица!» — кивнул он. «Но как же... как же ты... это ведь так рискованно!» «Шутишь?» — зло усмехнулся брат. «Это решение всех моих забот. Я не только оставил проклятую Доливию, но и оказался под боком у Милослава. Что может быть лучше, Вира?» «Ладно», — я глубоко вздохнула. «Давай по порядку. Кто тебе сегодня приходил?» «Не поверишь, мои старые приятели по Эгрэме. Хорошие ребята. Когда-то мы помогали друг другу на экзаменах, а в свободное время вместе ходили по кабакам. В отличие от меня, они успели окончить курс и теперь служат в магическом царском полку. Представь, они скрутили моего хозяина и все его дрянное семейство. Он не хотел пускать их в дом, поэтому ребятам пришлось пробиваться ко мне силой». «Надо полагать, они явились, чтобы уговорить тебя примкнуть к царевичу Аникею?» «Так и было. Полчаса соловьями разливались. Все рассказывали, как Епифанов наследник страдает без нашей с тобой поддержки. Потом еще полчаса расписывали, какими богатствами и милостями он нас одарит, если мы прямо сейчас явимся в Стольный град. Ко мне с той же целью приходил Елисей Оревич. Я знаю, Вира, мне об этом доложили. Только я с Елисеем идти отказалась. И правильно сделала. Куда тебе торопиться? Я же, когда услышал, чего от меня хотят бывшие сокурсники, от радости едва ли не прыгал. Мог ли я мечтать о таком подарке судьбы? Чтобы из ссылки вернули, жильем и едой обеспечили, да еще открыли двери в царские хоромы. Ты что, взаправду намерен служить Аникею? Ярополк закатил глаза. Шутки у тебя, дорогая сестрица, как у нашей ключницы Пелагеи. Дурацкие и ни разу не смешные. На кой ляд мне нужен этот выродок? Пусть отправляется к лешему на загривок, мне его печали не надобны. Мне надобен Милослав. Из царского терема подобраться к нему будет легче легкого. Я знаю, что думаю. Прикинусь овцой, уверю всех в своей преданности, а потом улучшу момент, сверну усыничью шею и буду таков. Звучит легко. А как будет на деле? Боюсь, на деле все окажется гораздо сложнее. Я, Вера, уверен только в одном. Другого случая подойти к Милославу так близко у меня не будет. Ты его уже видел? У Сынича? Пока нет. Я, кроме прислужников, здесь еще никого не видал. Завтра меня обещают показать Аникею. Как вернусь, непременно обо всем тебе расскажу. Яр, я приблизилась к стеклу и заглянула брату в глаза. Светлым небом тебя заклинаю, будь осторожен. Буду, сестрица, серьезно ответил он. Мне из этой истории хочется выйти живым и здоровым.